Семь духовных законов. Занятие йогой. То, что мы ищем, находится в нас. Потому не надо это искать. Оно всегда в нас, но проявится тогда, когда мы будем готовы. Томас Мертон. Теперь вы знаете все о системе семи духовных законов йоги. Программа адресована тем людям, которые хотят научиться с помощью осознанного дыхания открывать для своего тела и разума пространство глубокого безмолвия и выполнять асаны, улучшающие гибкость, дающие жизненную энергию и силу, ведущие к равновесию. Энергичное выполнение приветствия Солнцу поможет привести в норму сердечно-сосудистую систему, а энергорегулирующие упражнения осознанно направлять вашу жизненную силу. После выполнения физических упражнений мы советуем уделить несколько минут осмыслению духовного закона дня, чтобы сегодня же стараться реализовать его. Основные составляющие системы. Дыхательные упражнения пранаямы. Медитация. Растягивающие позы. Балансирующие позы. Приветствие Солнцу. Бандхи. Позы пробуждения энергии. Духовный закон дня. Каждый день занимайтесь йогой, если хотите благополучия для своих тела, разума и души. Для практикующих йогу самостоятельно идеальное занятие должно выглядеть так. Пранаяма. 5-10 минут. Начните с дыхательных упражнений пранаямы. Сначала выполните несколько кругов бхастрики или дыхание кузнечных мехов, чтобы очистить тело от токсинов. Затем выполните 3-4 серии диркхи. Последовательно заполняйте нижние, средние и верхние отделы легких. После этого уделите несколько минут уджайи. Медленно вдыхайте и выдыхайте, слегка сжимая мышцы горла. И перейдите к надишотхана, или иному дыханию через нос. При выполнении этой техники закройте глаза, чтобы направить свое внимание в себя. В зависимости от количества свободного времени уделяйте дыхательным упражнениям от 5 до 10 минут. Первое. Бхастрика. 1-2 минуты. Дыхание кузнечных мехов. Второе. Диркха. 1-2 минуты. Полное дыхание. Третье. Уджайи. 1-2 минуты. Дыхание успеха. Четвертое. Надишатхана. 2-4 минуты. Очищающее дыхание. Пятое. Медитация Сохам. 10-30 минут. Когда вы очистите свои тонкие каналы дыхательными упражнениями пранаямы, вы будете готовы к тому, чтобы с помощью медитации перенестись в расширенное состояние сознания. Закройте глаза и несколько секунд просто осознанно слушайте свои мысли. Затем обратитесь к семи чакрам. Вслух нараспев произносите мантры каждой из чакр. После того, как вы разбудили в себе эти точки соприкосновения ума и тела, настало время успокоить разум. Начните безмолвную медитацию с помощью, например, дыхательной мантры Сохам. Мы советуем вам обучиться медитации первозданного звука с помощью квалифицированного учителя. В идеале медитация занимает от 20 минут до получаса. Если у вас мало времени, уделите медитации хотя бы 10 минут. А когда закончите медитировать, перед тем, как открыть глаза, пару минут потянитесь и разомнитесь. Растягивающие позы. 10-20 минут. Когда вы уже очистили каналы и успокоили разум, вы готовы к осознанному перемещению энергии с помощью асан. Начните с поз растяжки, уделяйте каждой из них 1-2 минуты. Первая – Паванамуктасана, поза освобождения ветра. Вторая – Сарвангасана, стойка на плечах. Третья – Халасана, поза плуга. Четвертое – Пхуджангасана, поза кобры. Пятое – Салабхасана, поза саранчи. Шестая – Дхануласана, поза лука. Седьмая – Джанушершасана, наклон головы к колену. Восьмая – Падмасана, поза лотоса. Девятая – Утплутхи, поза поднятия. Балансирующие позы. 5-10 минут. При постоянных занятиях йогой вы станете и легче, и гибче, и естественным образом будете лучше удерживать равновесие. Уделяйте хоть по минуте каждой из шести балансирующих поз и замечайте, как утихает внутренний хаос ума, а вы находите центр равновесия. Первая – врикшасана, поза дерева. Вторая – экападасана, стойка на одной ноге. Третья – триканасана, поза треугольника. Четвертая – дандаямана канасана, поза вертикального угла. Пятая – дандаямана дханурасана, поза вытянутого лука. Шестая – гарудасана, поза орла. Приветствие солнцу. 10-20 минут. Вы можете выполнять приветствие солнцу хоть медленно, хоть энергично. Мы рекомендуем выполнять эти 12 поз в быстром темпе. Начните с 6 кругов, примерно 5 минут времени, и постепенно увеличивайте их количество, пока не достигнете 15-20. Приветствие солнцу – чудесная тренировка для сердца и всей системы кровообращения, также и для растяжки мышц и сухожилий. Первая поза приветствия. Вторая поза поднятых рук. Третья поза руки к ноге. Четвертая поза всадника. Пятая поза горы. Шестая поза восьми конечностей. Седьмая поза кобры. Восьмая поза горы. Девятая поза всадника. Десятая поза руки к ноге. Одиннадцатая поза поднятых рук. Двенадцатая поза приветствия. Бандхи. 2-5 минут. На этом этапе ощутимую пользу принесет выполнение техник управления энергией. Начните с подбородочного замка. Полностью выдохните, наклоните голову вперед и вдохните через закрытое горло. Через несколько секунд расслабьтесь и приступите к бандхе подъема живота. Тут вы задействуете абдоминальные мышцы живота и мышцы диафрагмы. Наконец, разбудите энергию в основании своего позвоночника. Выполните корневую бандху, сокращение мышц промежности. Первое. Джаландхара бандха. 1 минута. Подбородочный замок. Второе. Удияна бандха. 1 минута. Подъем живота. Третье. Мула бандха. 1 минута. Корневой замок. Позы пробуждения энергии. 5-10 минут. Эти позы помогут пробудить вашу энергию и распространить жизненную силу на каждый день вашей жизни. Выполняйте каждую из асан с абсолютным осознанием. Позвольте вашей жизненной энергии свободно двигаться и наполнять собой каждый орган, ткань и клетку вашего тела. Первое – Матсьендрасана, скручивание спины. Вторая – Чакрасана, поза колеса. Третья – Суптаваджрасана, поза алмаза. Четвертая – Баласана, поза ребенка. Осмысление духовного закона дня. 5 минут. В завершение программы лучше лечь на спину, вытянуть руки и разрешить сознанию овладеть телом. Наслаждайтесь ощущениями от сильного течения жизненной энергии в теле и разуме. Осознайте духовный закон дня и решитесь воплотить его в жизнь. В воскресенье закон чистой потенциальности. Культивируйте безмолвие, общайтесь с природой, практикуйте несуждение. Понедельник – закон обмена. Практикуйте осознанность дыхания. Развивайте благодарность. Признайте свои потребности. Во вторник – закон кармы. Причины и следствия. Наблюдайте за своим выбором. Думайте о последствиях. Прислушайтесь к своему сердцу. В среду – закон наименьшего усилия. Практикуйте принятие. Примите ответственность. Будьте беззащитными. В четверг – закон намерения и желания. Будьте ясны в своих намерениях. Доверяйте результату. Практикуйте осознание текущего момента. В пятницу – закон бесстрастия. Практикуйте отстраненность. Примите неопределенность. Подчинитесь чистой потенциальности. В субботу – закон дхармы, жизненной цели. Обратитесь к безмолвному свидетелю. Признайте свои таланты. Служите на благо других. Определение приоритетов. Уделите некоторое время каждой ступени этой программы. В общей сложности на это понадобится от 15 минут до 2 часов. Время и количество занятий определите для себя сами. Знайте, что время, которое вы тратите на йогу, вернется вам в виде физического, умственного и духовного благополучия. Попробуйте выполнять эту программу хотя бы в течение месяца, и вы подружитесь с йогой на всю свою жизнь.